прекрасная и ты. Я желаю быть такой росиночкой, чтобы в малом дивное творить, чтобы чистотою неба синего людям всем о Боге говорить. Сколько в мире чудного и светлого, не измерить Божьей красоты. Красная ты, даришь ли прекрасная?